В том, как Фрэнк говорил, я, рассказывая про Каракалу, не было ни малейшей наигранности. Через несколько фраз я начинала верить, что слушаю живого императора. Это и нравилось мне, и пугало. Мне нравилось заниматься с ним любовью. Мы все-таки сделали это в самую первую ночь. А потом, на следующее утро, вместо запланированной экскурсии на гипподром, прости, Мехмед, и пошло-поехало. Но я все время ждала, что у него появятся странные прочие. Слова в песне были такие: One fine morning I woke up early, bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascist at my door. Одним прекрасным утром я проснулся и обнаружил фашиста у своей двери. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flowers. Все-таки они в Америке сильно зажрались. Им даже фашистов на дом возят. Door-to-door delivery in 30 minutes or your money back. Доставка к дверям за 30 минут или деньги назад. Но песня мне нравилась. Как сам Том Уэйтс. И особенно проецируемый им. Если это человек, прячущий у себя дома портрет Трампа. По-другой тот, у кого недостаточно быстро выступают слезы во время речи Греты Тунберг в Давосе. А если забыть про политику? Фашист. Это любой человек, который мешает тебе удобно припарковаться. Как в физическом, так и в духовном смысле. И Фрэнк прочитал мне целую лекцию про политическую подоплеку американского политкорректума. За ним, как он уверял, стояла попытка транснациональной финансово-информационной элиты закрепостить умы так же, как в прошлых культурах закрепощали тела, спрятав хозяев мира за живым щитом из разных несовершеннолетних грет, хромых лесбиянок. Тут я слегка шлепнула его по лбу. Черных активисток, трансгендерных мусульманок и прочего символического персонала, любой неодобрительный взгляд, в сторону которого будет люто караться. «Сегодня ты уже не можешь всерьез бороться с истеблишментом», — сказал он, «потому что менеджеры нарратива облепили его периметр всеми этими милыми котятами с болезнью Альцгеймера, израненными черными подростками и так далее. За живым щитом прячется создающая нарратив бессовестная мафия. Но ты не можешь плюнуть в ее сторону, не попав во всех этих Грет. При чем тут Грета? Совершенно ни при чем. В том и дело, что человеку, который хочет плюнуть в элиту и истеблишмент, поневоле приходится плевать в Грету. Потому что истеблишмент оклеил ее портретами все свои стены и двери. И люди, не понимающие, в чем дело, но чувствующие подвох, клеят себе на бампер стикер «Fuck you, Грета». Подразумевая не Грету, а этот самый истеблишмент. Выглядит, конечно, глуповато. «Она тебе чем-то не нравится?» — спросил я. «Да какая разница? Дело не в том, что где-то в мире есть добрая Грета, настолько отважная и честная девчушка, что про ее подвиги поневоле сообщают корпоративные СМИ. Дело в том, что корпоративные СМИ с какого-то момента начинают полоскать тебе мозги ежедневными историями про эту Грету. И послать их куда подальше становится проблематично, потому что тебя могут спросить, ты что же, против доброй Греты, гад? Медийная Грета — это не человек. Это агрессивный, педофрастический нарратив, используемый транснациональной олигархией в борьбе за контроль над твоим умом. Педофрастия — использование эмоционально заряженных детских образов для продвижения коммерческих и политических повесток. «Мне кажется, она действительно хорошая», — сказала я мечтательно. Он даже позеленел. «Как я люблю эти мгновения!» «Грета тут вообще не важна. Как же ты не понимаешь? Она может быть самым искренним и добрым существом на свете. Или быть 3D-распечаткой национал-социалистического плаката. Или ее может не быть вообще. С того момента, когда ее американцам нельзя покидать зону допустимого нарратива. Даже внутри своей головы. Иначе одна дорога. «Куда?» — спросила я. Он поправил волосы. «В императоры». «В общем, парень, он был сложный, но трахался как бог. Простите, соратница по борьбе. А игра в служение богини возбуждала его до такой степени, что он делался жеребцом. Ради этого можно было стерпеть его немного тревожные политические взгляды. В общем, такая необходимость возникала редко. Все современное исчезало без следа, когда он надевал маску. Одну его душу лианой обвивала другая, и я встречала совсем иного человека. Мне нравилась история Каракалы, которую он рассказывал небольшими кусочками, обычно после того, как мы занимались любовью. Я слушала его в полусне, и мне казалось, что это отрывки какого-то еще не написанного романа. «Мы едем в Харан», — сообщил он однажды. «Зачем?» Раньше он назывался Карами. Его тон был таким, словно это снимало все вопросы. «И что с того?» «Объяснять долго». «Мы вроде никуда не спешим», — сказала я. И вот мы снова лежим рядом в масках, отражаясь в потолочном плафоне. Когда на лице Фрэнка была солнечная маска, у меня появлялась полная уверенность, что в его тело вошел дух римского принципса. Я даже не понимала, на каком языке он в это время говорит. Вернее, говорил он, конечно, по-английски, но для меня его речь звучала как латынь. Эмодзи — древней, но очень молодо выглядящей богини Луны, со снисходительным интересом слушающей рассказ одного из своих особо приближенных массажистов. Точка PNG.